Глава 55. На выходе из лицея. Ги и Фердинанд сидят на скамейке, недалеко от выхода из здания. Отсюда им удобно следить и за часами на башне, и за всеми входящими и выходящими. Они немного нервничают. В половине пятого раздается звонок, двери распахиваются, и толпа учеников устремляется на улицу. Они встают со скамейки, недалеко от них образуется компания ребят. Они все шумные, говорят, перебивают друг друга, пихаются ранцами. Мужчина подходит, Фердинанд прочищает горло, извиняется за беспокойство, но у него один маленький вопрос. Все одновременно замолкают, поглядывая косо. Фердинанд, чувствуя себя довольно неловко, спрашивает, не ищет ли кто случайно себе жилище. У мальчиков недоверчивый вид. Эти два старпера, чего им надо, странно как-то в их возрасте поджидать окончания занятий в лицее. Какие-то они мутные. Но один из мальчиков узнает стариков. Он их видел у кафе, у дяди. Это два местных пожилых крестьянина. Парни расслабляются и задумываются над вопросом. «Ну да, Ким скоро останется без крыши». Они начинают выкрикивать его имя. В конце концов он движется к ним, волоча ноги. «Чё надо?» «Точно, хозяева, у которых он снимает свою хату, потребовали ее обратно, так что в скором времени придется выметаться». «А какие идеи?» «Да вот два мужика говорят, что у них что-то есть». «Класс, а почем?» Фердинанд и Гей предлагают присесть на скамейку и все спокойно обсудить. «Так вот, у них действительно имеется комната, но на самом деле они ищут кого-то, кто согласился бы несколько часов в неделю поработать в огороде и в саду». «Круто!» — смеется парень. «Он как раз учится в сельскохозяйственном лицее. Только он должен сразу предупредить, чтобы не было всяких недомолвок. Огородничать по старинке — это не к нему». «По нему так никакой химии близко не должно быть, иначе и говорить не о чем». Фердинанд и Ги переглядываются, им это подходит. «Допустим», — продолжает парень, — «но есть еще одна проблема. Сколько они хотят за комнату? Потому как с деньгами у него не густо». Пришел их черед посмеяться. Ги уточняет, что именно в обмен на несколько часов работы в огороде в неделю они и предлагают жилье, питание и обстирывание. Ким широко распахивает глаза. «Будь дело только за ним, договор заключили бы прямо сейчас, но сначала ему придется встретиться с начальницей. И со своей соседкой тоже. Это будет непросто. Начальница — старая сварливая корга, принципиальная до жути, усколобы и все такое прочее. Они искренне развлекаются, сгущая краски. Но пацан выслушивает их, не дрогнув. Его это вроде бы не пугает. Им как раз и нужен кто-нибудь с неробкого десятка, а они покорены». И проникаются уверенностью, что с Марселиной все пойдет хорошо. Зато насчет Мюриэль есть сомнения. Ким пышет нетерпением. Он хотел бы встретиться с начальницей как можно скорее. Недолго думая, они решают забрать его с собой. Разумеется, они не стали ее предупреждать. Итак, Марселина полагает, что Ким просто молоденький студент, который интересуется огородничеством и хотел бы посетить ферму, чтобы набрать материала. Естественно, она ведет его показать свои владения. Зимой на огороде много не увидишь, все более или менее замерло в ожидании. Но имеется лук пари, капуста, горох, шпинат, щавель, редька. Она объясняет, как работает, он вроде бы разбирается, рассуждает о компосте, севообороте культур, рассадке цветов между грядками для борьбы с вредителями. Марселина в ответ выкладывает навоз с крапивой, отвар с хвоща, дровяная зола, богата поташом, а еще защищает от слизняков. «А вы знаете, что слизняк живет до 6 лет?» «Ух ты! А земляной червь? Некоторые до 10 лет доживают. Вау! Одуреть!» Возвращаясь с огорода, слишком поглощенные разговором, они проскальзывают, не останавливаясь, мимо сидящих на скамейке Ги с Фердинандом и заходят в бывшую молочную. Марселина показывает Киму свое пчеловодческое хозяйство, открывает горшочек с медом, дает попробовать. Ему нравится, он просит еще. Паренек ей ужасно симпатичен, такой увлеченный, все ему интересно и задает правильные вопросы. Это так любопытно. Корнелиус, еще один любопытствующий субъект, высовывает голову из-за двери, чтобы рассмотреть вновь прибывшего. Обнюхивает его, трется о плечо, наступает на ногу. С момента его появления Берта тоже не отстает от него ни на шаг. Они снова проходят мимо скамейки, по-прежнему не останавливаясь, исчезают за кухонной дверью. Марселина тут же появляется вновь, чтобы объявить обоим участникам, что она пригласила малыша остаться на ужин. Фердинанд и Ги обмениваются поздравлениями. Их план вроде бы срабатывает. Когда возвращается Мюриэль, они идут с ней поговорить и объяснить, что задумали. К Конечно-то она дулась, ей так вольготно было здесь одной. А теперь придется делиться собственным пространством, менять привычки, не разбрасывать вещи, мыть посуду, которая прохлаждается в раковине, не развешивать трусики и лифчики у печки на просушку. Ей это затеяно просто поперек горла, они ее успокаивают, ничего еще окончательно не решено. Марселина все еще не в курсе и вполне может отказаться. Мюриэль вздыхает, хотелось бы, чтобы так оно и вышло. С непроницаемым лицом она открывает дверь кухни. Узнает Кима, парня, который несколько раз работал с ней вместе в ресторане. Он ей понравился, такой смешной. Он удивляется, увидев ее, спрашивает, что она тут делает. Мюриэль предлагает ему осмотреть ее жилище. Прежде чем сесть за стол, Ги кидает на Фердинанда выразительный взгляд. Вроде как дает ему понять, мол, вперед, пришел момент поговорить с Марселиной, сейчас или никогда. Фердинанду деваться больше некуда. Он подходит к ней, спрашивает, не желает ли она немного пройтись, ему необходимо сказать ей что-то важное. Заинтригованная, она соглашается. Он издалека заводит разговор об огороде, о том, что она вынуждена управляться совсем одна, об огромной дополнительной работе, которая свалится на нее весной, особенно теперь, когда их в доме шестеро. Все это звучит не слишком натурально, и она обрывает его, предлагая говорить напрямую, тем более что запеканка из сладкого картофеля наверняка подгорит, если они не вернутся в самом скором времени. Он еще немного повилял и, наконец, изложил их идею, его и Ги. Она нахмурилась, раздраженная тем, что не заметила признаков заговора, но не стала отрицать, что мысль о предстоящих заботах уже давно не дает ей покоя. Конечно, помощь ей очень не помешает. Они молча зашагали рядом. Перед тем, как вернуться, ей захотелось поблагодарить. Она поворачивается к нему, улыбается и целует в щеку. На самом деле, ей хотелось поцеловать его в губы, но в последний момент она отклоняется в сторону. В следующий раз, возможно, может, она осмелится. Но в следующий раз она точно это сделает. Откуда такая робость? Смешно даже, но не подростки же они в самом-то деле. Вот. Вот так все и случилось в тот день, когда Ким появился на ферме.